Арчибальд послушно откинул мантию, обнажил грудь. Прямо над родимым пятном из-под кожи желтовато-золотистыми искрами замерцала летучая мышь, раскинувшая крылья перепонки над цветком черной орхидеи. — Так что ты можешь у него ключ от ларца только купить, если, конечно, он тебе его не подарит. — Подарить не хочешь? — повернулась к Арчибальду морда дракона. — Нет. — Значит, можно только купить. Даю тройную цену против того, что он предложит. И вообще, чего торговаться? Выбирай любое королевство, оно твое. Я тебе его куплю. — Соглашайся, магистр. Кроме места на твоей кафедре ничего тебе предложить не сможет. «Ну, почему же? Смогу?» Кефир взмахнул жезлом. Распахнулся портал, и оттуда вышла Дуняшка. Сзади нее стоял Баскер, держа нож около горла девушки. «Ну, как моя цена? Либо дарит, либо я дарю ему голову этой девицы. Отдельно от тела». Все замерли. «Вообще-то цена приемлемая». Арчи, долго не раздумывая, сдернул ключ с груди. — Он твой, после того, как ты ее отпустишь. Кефир дал знак Баскеру. Тот отпустил Дуняшку. — Кидай, — сказал магистр. Арчи сдержал слово. — Я теперь бог! — завопил Кефир. Дуняшка бросилась в объятия барина. — Зачем ты это сделал? — всхлипнула она. — Я хочу посмотреть, как этот дурак прыгнет в ларец. — Я бог, я не дурак. Кефир бросился к ларцу, вставил ключ в замок и... Из замочной скважины вырвался ослепительный луч света и отшвырнул магистра в сторону. — Теперь понял, почему ты дурак? — ехидно спросил Арчибальд. Ключ-то я тебе продал, а ларец как был мой, так мой и остался. — Убей его, Банни! — заорал Кефир. — Или умри сама! — Извини, Арчи. Банни навела на афериста оружие. У меня магический контракт. Если я тебя не убью, то погибну сама. В этот трагический момент в мантии Банни заполыхал магический кристалл. Девушка вытащила его из складок. «Но что там еще?» — раздраженно спросил Кефир. «Делал свою работу». «Погоди, мне сообщение». В кристалле открылся мини-портал, и оттуда вылетел лист пергамента, украшенный гербовыми печатями. «Ближайшим родственникам агента номер 13. С прискорбием сообщаем, что Банни погибла при исполнении служебного задания в эпической битве с самим Арчибальдом Дезаволотным. Ее имя будет золотыми буквами высечено на мемориале славы и будет служить примером беззаветного служения Родине. Ей посмертно присвоено звание «Секретный агент номер 14», и в качестве компенсации на ее счет переведена... Глаза девушки начали вылезать из орбит. — Вы не представляете, сколько мне перечислили? Все сгрудились около Банни и начали изучать документ. Арчи при этом подозрительно возился сзади Кефира. — Слушайте, магистр, подвиньте свою задницу, мне же ничего не видно. — Обалдеть! Циферки-то с 9 нулями. — Поздравляю, мадам, вы богаты. Получить-то их сможете? — А как же, я же самая близкая родственница. — Стоп, стоп, стоп, я что-то ничего не понял. Начал волноваться Кефир. — При чем здесь эта бумага и мой заказ? Немедленно приступайте к работе. — Ах ты мой непонятливый! Ласково проворковала Банни и навела оружие на Кефира. — Я уволена в связи с преждевременной кончиной все заказы аннулированы. Но вот на тебя мне заказ не нужен, я тебя бесплатно грохну, с огромным удовольствием. Банни передернула затвор. — Ни в коем случае, — возмутился аферист. — Каждый труд должен был достойно оплачен. Он вытащил из кармана кошелек Кефера, повесил на шею ключ. Магистр с недоумением посмотрел на свои руки. Ни жезла, ни ключа в них не было. — Арчи, — предупредил Диффенбахи, — максимум 3 монеты, он больше не стоит. — Я что, больной? 3 монеты отдавать? Одной за глаза хватит, — откликнулся аферист. — Плачу наличными, — кинул он монету девушке. — Хорошие вы ребята, добрые, отзывчивые, — умилился попрыгунчик. — А вот девушку обидели. А кто ж за такие деньги работает? Пожалуй, я поучаствую. Дракон выплюнул из пасти огромный алмаз. — Да за такой гонорар я его сам грохну, — оживился Арчибальд. — Фиг с ней, с первой заповедью. За такие деньги 3 кефиров завалить можно и 6 баскеров в довесок. — Не смей! — вцепилась в него Дуняшка. Кефир с баскером начали отступать к стене, круглыми глазами смотря на друзей, азартно оспаривающих право лично расправиться с ними. Договориться они не успели. Рухнула часть стены, и внутрь ввалилась толпа странных личностей, обвешанных оружием с ног до головы, возглавляемая неприятным горбоносым стариком с черными сальными волосами. «Еще один кефер!» — вздохнул Арчибальд. «Плодятся, как кролики. Смотри!» — толкнул он в бок демона. «Тот самый, что в Гиперии тебя одами в свою честь доставал». «Он самый гад!» — недобро щерился Абдулла. «Может, грохнуть его, пока имя не вспомнил?» Исполнить свою угрозу он не успел. В пещеру вплыл сгусток тьмы, в глубине которого сверкал свежий фингал. «Мой ларец хаоса делим. Нехорошо». На его пути вырос дракон. «По-моему, мы с тобой еще не договорили», — вежливо сказал он, ощупывая лапой челюсть. «Верно», — согласился сгусток, помаргивая фингалом. «Только теперь сила на моей стороне!» Из сгустка выплыла сфера. «Сфера дракона?» — замер попрыгунчик. «Совершенно верно. Даже тебе, богу драконов, против нее не устоять, так что не дергайся. А вы, молодой человек, откройте пока ларец. Я хочу убедиться, что он настоящий, а не очередная фальшивка». «А ты не боишься, что я туда прыгну?» — фыркнул Арчибальд. «Прыгай, коль ума нет. Думаешь, оттуда только богами выходят? Можешь и тварью безобразной оказаться. Помнишь червя, на которого вы с попрыгунчиком в прошлый раз под землей наткнулись? Тоже когда-то человеком был, так что открывай давай, не тяни время». Арчи хотел еще что-то сказать, но в его сторону направилось сразу несколько арбалетов. Аферист понял, что все болты за это короткое время он спереть не успеет. Ключ легко вошел в замок, но крышка не открывалась, мешало тело гиганта, который был по-прежнему прикован к ларцу. Из сгустка тьмы, внутри которого скрывался пришелец, вырвался магический луч и растворил оковы. — Вот спасибо. Хорошо. Диффенбахи с хрустом разогнулся и замер. В спину его уперлось копье одного из пришельцев.